Глава 36. Помолвка. Дилан. Сердце обливалось кровью. Но зачем она это сделала? Я не мог поверить, что после поцелуя она дала эльфу пощечину совершенно случайно. Знаменитая инквизиторша из королевства Гардиан не может не знать о таком известном эльфийском ритуале. Он настолько же древний, как сама эльфийская раса. Поцелуй и затем удар женской ладонью по мужской щеке — это общепринятая традиция помолвки, которая вдобавок фиксируется магией. Если в паре все происходит полюбовно, то женщина лишь обозначает удар, легонько хлопая избранника по щеке. В противном случае эльф должен остановить женскую руку, мягко перехватив за запястье либо уклонившись в сторону. Если эльф не хочет женитьбы, но пропустил удар, значит, эта леди произвела на него слишком сильное впечатление, выбила из равновесия и заставила мозги размякнуть, так что ему по-любому придется стать ее мужем. В случае с Кордиэлем этот блондин не просто удивился, он охренел. Так просто на раз-два его захомутали в узы брачной помолвки. И не в родной Эльферии, а в Гардиане. Причем разорвать эту связь крайне сложно. Эльфы кичатся чистотой своей крови и предпочитают брать в жены только эльфиек, за редким исключением. А тут для него такой нежданчик, невеста человеческой расы. Удар леди Стайл был потрясающе точным и молниеносным. Надо признать, что в этой ситуации есть доля моей вины. Я слишком сильно приложил эльфа об стену. У блондина сотрясение мозга не иначе. Если бы не это, уверен, он перехватил бы руку Кассандры. А сейчас мне оставалось только гадать, зачем она это сделала и как намеренно поступить дальше. Активировав узы помолвки, девушка пренебрежительно бросила своего жениха посреди мебельного салона и царственно удалилась. Нанесла еще один удар по эльфийской гордости, можно сказать, добила. Он так и остался стоять с ошалевшими глазами, осознавая свою новую реальность. Да что там, даже хозяин этого магазина и тот был ошарашен. Что ж, рано или поздно эльф выйдет из ступора. Кинется ли он искать свою невесту? Несомненно, ибо она не оставила ему выбора. Я заметил, что на его запястье уже проступила серебристая вязь помолвки. Кассандра не эльфийка, а человечка, поэтому на ее руке такая метка проступит чуть позже, через день-два. Теперь у Кордиэля лишь два пути. Стать законным мужем госпожи Стайл, либо найти способ разорвать их связь. И то, и другое будет сделать крайне непросто. Я не осмеливался спросить свою госпожу, зачем она поступила так с эльфом. Неужели всерьез желает сделать его своим мужем? Так-то на морду он смазливый, конечно. Женщинам нравится такой типаж. А перед свадьбой она решила показать ему свой характер, чтобы знал свое место и не зарывался. Я терялся в догадках. А еще дико до звездочек перед глазами ревновал. Одновременно сочувствовал этому эльфу, безумно завидовал и мечтал его придушить. То и дело пытался себя отдергивать, что нам с Кассандрой все равно не быть вместе. Как говорится, не судьба. Так что какая разница, чьей женой она станет? Мне нельзя любить ее. Но я все равно задыхался от жгучей ревности. Эдвин же вел себя на удивление спокойно. Он, конечно, довольно молод, но не думаю, что он не знает об этом эльфийском ритуале. Не младенец же. Недавно признался мне, что любит Кассандру больше жизни, а после ее помолвки вышагивает рядом с ней с совершенно невозмутимым видом. Почему он так беспечен? Неужели настолько доверяет своей госпоже и безропотно принимает любое ее решение? При первой же возможности нужно поговорить с ним наедине. А то я совершенно сбит с толку и озадачен. До кареты удалось дойти без происшествий. Транспорт оказался не слишком вычурным, но довольно стильным, а самое главное — крепким и надежным. Двое черных жеребцов нетерпеливо били копытами, желая поскорее вернуться в родную конюшню. «Этого паразита здесь нет», — всплеснула руками Кассандра, заглянув внутрь повозки. «Эльфа?» — мысленно удивился я, а вслух произнес. «Не переживайте, мы можем его подождать». «Отомрет от шока, прискачет». «Да, можем подождать», — согласился со мной Эдвин. «Нет, никого мы ждать не будем», — решительно тряхнула головой леди Стайл. «Найдет дорогу, если захочет. Сам во всем виноват, я жутко на него зла». «За что?» — осторожно уточнил я. «Мог бы уже прибежать», — возмущенно заявила Кассандра. Знает же, что мы отправляемся домой. Наверное, мечется по рынку, ищет, где бы молоком горе запить. Сдержанно хохотнул Эдвин. Ну, эльфийский жених у нас, конечно, в горе и печали, но почему сразу молоком? На его месте я искал бы что-нибудь покрепче. Озвучил я свое мнение. Пусть только попробует. Настолько сурово заявила леди Стайл, что я понял, блондин будет ходить перед ней на цыпочках».